Глава 8. «Можно?» — вошла я в каюту, исполнявшую роль кабинета. «Садись». Ниоки указал рукой на стул и что-то набрал на своем компьютере, который на самом деле назывался информационным блоком. Кстати, экран оказался сенсорным. «Док прислал мне результаты тестов». «И?» — присев, осторожно уточнила я. «Тебе есть что добавить от себя?» «Не знаю. Пожалуй, я склонна согласиться с тем, что мне озвучил Синтар. Наверное, я действительно творец. Только не имею понятия, чем занималась в прошлой жизни». «Твои рисунки я уже видел. Очень неплохие, должен сказать». Хмыкнул командор, вероятно, вспомнив мой шарж. «Давай так. Я приму тебя на работу в качестве штатного художника на испытательный срок. Скажем, на 1 месяц. Должности такой, правда, в экспедиционном корпусе нет, но это не означает, что я не могу ее ввести. Согласна?» «Да», — кивнула с готовностью. «Еще бы я не была согласна. Мало того, что не выкинут где-нибудь на неизвестной планете, так еще и зарплату будут платить». «Отлично». Мужчина начал что-то печатать на своем экране, продолжая говорить. «Я открываю тебе банковский счет, на который сейчас переведу аванс. За этот месяц ты должна будешь нарисовать все, что потребуется. Определись и сообщи мне, что тебе понадобится для работы. Краски, кисти, бумага? Или, может, ты рисуешь на графических планшетах? Реши и сообщи мне завтра-послезавтра. Надо ввести в бюджет эту статью расходов». «Хорошо», — еще раз кивнула, судорожно пытаясь сообразить, как же я рисую. Красками или карандашами? Умею ли пользоваться планшетом для рисования? А когда можно их получить? «Через 4 дня мы будем в системе Сигин. Возьму тебя с собой на планету, и ты на месте определишься, что именно тебе необходимо для работы». «Ладно», — согласилась я, мысленно вопя от восторга. «Скажите, а как называются приборы, которыми делают голограммы?» «Так называются голограферы. Зачем тебе?» «Акир, а у вас случайно его нет? Мне было бы интересно сделать несколько голограмм. Тут столько колоритных членов экипажа». «У меня нет, но есть у второго пилота. Он детям передает различные виды с других планет». «А как его найти?» Сделала я стойку. Ниоки некоторое время пристально на меня смотрел, а потом включил свой наручный коммуникатор. «Командор!» — раздался оттуда голос. «Рокхад, скажи-ка, у тебя голографер в рабочем состоянии?» «Да, командор, тебе нужно что-то снять?» «Не совсем. Я к тебе сейчас пришлю нашего штатного художника. Покажи-ка ей свой голографер и объясни, как он работает». «Хорошо, пусть солнышко приходит!» Со смешком ответил невидимый мне Рокхад. «Солнышко?» У командора взлетели брови, что придало ему крайне забавный вид. Кошачьи уши торчком, высоко поднятые брови и явное удивление на лице. «Так ты же про Элише? Я сегодня во время обеда в столовой с подачи карта солнышком прозвали. Он всем заявил, что она птенец, потому что оранжевая, как птенец Ндежей, и взял ее под свою опеку. Пообещал любому, кто к ней сунется с эротическими намерениями, оторвать половые органы. А корабль теперь гудит, только и слышно. Солнышко то, солнышко это. Всех распирает от любопытства». «Карт может», — задумчиво обронила Кир, взглянув на меня. «В общем, жди, солнышко. Пусть попробует. А экипажу я сейчас объявлю, что разрешил ей всех вас снимать. За снимками пусть приходят ко мне». «Смеешься?» — гулко захохотал Рокхад. «Тебя же все боятся. Если и пойдут посмотреть, что получилось, то к самой Лише». Я скромно опустила взгляд, представив наплыв желающих пообщаться со мной под предлогом посмотреть, что же я там наснимала. Похоже, командору тоже пришла в голову эта мысль. «Разберемся», — сухо ответил он и прервал связь. Какое-то время мрачно меня разглядывал, а потом хмыкнул. «Солнышко, тебе идет, такая же огненная. Ладно, меняем позывной. Солнышко так солнышко. Все равно теперь радугой тебя никто звать не будет, раз уж Карт дал прозвище. Иди». «А мне потом показывать вам то, что я наснимаю?» «Разумеется». Поморщился он и принюхался. «Иди уже. От тебя так пахнет, что невозможно вынести. И сделай одолжение. Без острой нужды ко мне не суйся». «Ладно», — обиделась я. «Да иди же ты!» Я вскочила и бегом бросилась к выходу. Вылетела в коридор и затормозила, только отбежав на несколько метров. Что же он такой нервный-то? Так напугал, что я даже не успела спросить, куда идти и где искать хозяина голографера. В ответ на мой немой вопрос запиликал коммуникатор. Ответив, я увидела командора, взирающего на меня с иронией. «Куда идти, знаешь?» «Нет, конечно», — ответила очевидная. «А чего сорвалась тогда?» «Так вы же...» «В навигаторе выбери функцию поиска членов экипажа. Введешь Рокхад. Он один с таким именем на крейсере». И не попрощавшись, командор отключился. «Спасибо», — сказала, глядя на потемневший экран. Минуту постояла, а потом меня разобрал смех. Все происходило настолько странно и быстро, что я не успевала подстраиваться под ситуацию. Еще пару дней назад была бесправной рабыней. Затем прощалась с жизнью среди песков Шандиры, оплакивая погибшую Лилука. И вот уже неизвестно, куда лечу на огромном межзвездном крейсере в составе научной экспедиции. Да еще умудрилась стать штатным художником. А командует мною мужчина с кошачьими ушами и хвостом. И я этого конкретного мужчину да дрожи боюсь. Причем совершенно иррационально, ведь он не сделал мне ничего плохого, наоборот, по-своему опекает. Но, наверное, Алилее удалось меня запугать, создав Неоке определенную характеристику. Вот отсюда и этот страх. Все жду, когда же вылезет та самая жестокость. Все те эмоции, которые я тщательно гасила в душе во время жизни в рабстве, начали проявляться вновь. Это там я, решив в какой-то момент, что лучше впасть в некое подобие эмоциональной спячки, чтобы не сойти с ума от безысходности и отчаяния, была отрешенной и отстраненной, иначе не смогла бы выжить. А сейчас вдруг оказалось, что я умею смеяться и нахожу к этому поводы, подмечая разные нелепости. Ощущалось это так, словно я выходила из анабиоза. Душа оттаивала и требовала. Да всего она требовала. Творить, работать, постигать новое, дружить. И самое главное, я больше не чувствовала себя вещью. Да, я по-прежнему ничего не помнила о своем прошлом и не знала своего настоящего имени. Но стали всплывать какие-то отдельные фразы, ассоциации. И они явно были тем, что я когда-то знала. Или Лука обещала, что однажды память вернется. Поэтому я решила верить и ждать. «Милая, милая Лилука, спасибо тебе за все. Я обязательно доберусь до твоей родной планеты, найду твою семью и передам им твои останки». Добравшись до местонахождения Рокхада, я замерла перед переборкой, дернула дверь. Мой коммуникатор тут же пискнул, высветилась надпись. «Доступ запрещен». «Так, ладно. Пойдем другим путем». Нашла список экипажа, выбрала там Рокхада и позвонила ему. «Да!» — рявкнул мужской голос. И спустя мгновение появилось изображение второго пилота. «А-а-а, солнышко, входи!» «Не могу, мне доступ запрещен». «Понял, сейчас». И он отключился. Через несколько секунд дверь открылась, и передо мной возник высоченный широкоплечий мужчина. На голове вместо волос толстые роговые пластины, наслаивающиеся друг на друга. Темно-карие глаза. Высокий лоб переходил в прямой нос, создавая прямую линию профиля. Почему-то подумалось, что такой профиль нужно чеканить на монетах. К чему бы это? «Мне командор уже все сказал, так что голографер я подготовил. Ты как, умеешь им пользоваться или научить?» Он пошел внутрь, и я последовала за ним. «Научить!» «О, какой вид! Ой, привет всем!» Я очутилась в служебном помещении. Прямо впереди открывался ошеломляющий вид на звезды. Настолько захватывающий дух, что я не сразу заметила, что мы здесь не вдвоем. На мой возглас обернулось сразу несколько мужчин, сидящих за пультами перед экраном во всю стену. «Привет! Привет, Алише!» Некоторых из них я уже видела в столовой, поэтому сейчас только улыбалась и кивала. «Это я в рубке управления? А мне командор голову не открутит за то, что я сюда вошла? Ведь доступ запрещен». Именно этот вопрос я задала Ракхаду, когда он вернулся с черной коробкой на длинном широком ремне. «Не открутит. Он, конечно, строгий, но сам же предупредил, что ты придешь. Значит, в курсе. Смотри сюда». Он бережно вложил мне в руки голографер и стал показывать, как им пользоваться. «Глядеть сюда, настраивать вот тут и тут. Регулировать приближение вот так. Как выберешь объект, находишь нужный ракурс, жмешь сюда и удерживаешь до щелчка. Поняла?» «Поняла. А вспышка?» «Тогда пробуй. Здесь такая светочувствительность, что вспышка не нужна. Но учти, у меня самая простая модель, без дополнительных телескопических объективов и без функции просмотра получившейся голограммы в 3D-объеме. Детишки и таким простым картинкам рады. А всерьез, я голографией не увлекаюсь. Потом необходимо сливать снимки в информационный блок и уже там просматривать, отбирать понравившиеся и редактировать». «Ничего-ничего, мне для начала и этого хватит. А на чей информационный блок я могу потом слить результаты? У меня в каюте есть только планшет». «Но...» — поскреб ногтями Ракхад по бронированной макушке. «Можно на мой. Или на блок командора. Нет, лучше на мой. Мне ведь интересно. Давай пока поснимай тут. Если все будет в порядке, отправишься гулять по кораблю. А вечером посмотрим, что у тебя получилось». «Спасибо, Ракхад», — расплылась я в улыбке. «Я в благодарность потом твой портрет нарисую. По старинке, карандашом на бумаге». «Договорились». Гулко хохотнул мужчина, махнул мне рукой и прошел к пустующему креслу. На меня тут же все перестали обращать внимание. А я еще раз прокрутила в памяти только что полученную инструкцию. Все было просто. Да и на вид аппарат казался совсем несложным. Черный куб со скругленными углами и ребрами. Половину задней части занимал экран, а в нижней части располагалась панель управления. Спереди выезжал объектив. По бокам два выступа, позволяющих удерживать этот куб в руках. Вот и все устройство. Сделала на пробу несколько снимков, чтобы убедиться, что все правильно поняла, заодно привыкая к весу голографера. «Ух, что бы мне сейчас снять-то?» Я окинула хищным взглядом мужчин, не обращавших на меня внимания. «Так-так, все как один колоритные, и все разных рас». Подкралась сбоку и стала присматриваться. Один из них — симпатичный ританин. Бросил на меня быстрый взгляд, подмигнул и тут же вновь вернулся к своим приборам. А я решилась. Выжидала, когда объекты моей голоохоты меняли выражение лиц, подлавливала их эмоции, стараясь не привлекать внимания, чтобы не отвлекать от работы. Снимала нахмуренные брови, задумчивость, сосредоточенность. Когда поняла, что тут больше делать нечего, тихонько прошла к двери и вышла в коридор. С выходом проблем не возникло. Замок послушно щелкнул, выпуская меня, а затем отправилась блуждать по кораблю, без какой-либо упорядоченной системы. Просто шла и снимала всех встречных. Кто-то улыбался и подмигивал, кто-то недоуменно вздрагивал, кто-то сердито хмурился. Последним я сообщала, что получила высочайшее разрешение, и все голограммы потом можно будет увидеть у Ракхада или у командора. Процесс меня увлек настолько, что когда раздался сигнал наручного коммуникатора, что пришло время ужина, я даже не поверила. Какой там ужин? Я ведь только начала. В столовую отправилась вместе с новой игрушкой. Пожалела тратить время и идти сначала в свою каюту. Тем более, что в столовой столько народа. Может, еще поймаю интересные лица. Первой жертвой стал Карт. Набрав себе на поднос еды, я уверенно направилась к его столику и попросила разрешения присесть. Синий птиц обрадованно кивнул и немедленно поинтересовался, чем я занималась весь день и для чего таскаю с собой голографер. а я после того, как рассказала, попросила разрешения его запечатлеть. Потом к нам подошел Тадин, и все повторилось. Так что, покончив с едой, мы втроем отправились в кают-компанию, где я сделала несколько снимков обоих штурманов, а заодно еще нескольких парней, заглянувших полюбопытствовать, чем это мы занимаемся. А потом карта памяти голографера совершенно неожиданно оказалась заполненной, и я отправилась искать Ракхада. «Ну как?» — с любопытством спросил меня второй пилот, когда я возникла на пороге его каюты. «Отлично!» — с улыбкой ответила я. «Можно теперь все слить на инфоблок и просмотреть, что получилось? А то карта памяти уже полная». «Ну ты даешь!» — присвистнул он. «Это ж как ты умудрилась всю карту заполнить?» Я смущенно пожала плечами и прошла в каюту. Она была ощутимо больше моей, а на столике в углу красовался такой же сенсорный экран с выносным блоком, как в кабинете командора. Да и вообще, сразу было видно, что здесь живут уже давно. На стенах голограммы улыбающихся малышей с головами, покрытыми костяными наростами. На нескольких снимках симпатичная женщина, вероятно, жена пилота. На экране иллюминатора виды природы неизвестной мне планеты. Да и ярких красок тут хватало, в отличие от моей убогой серой норы. Пока я осматривалась, Ракхад уже подсоединил голографер к инфоблоку и перелил содержимое карты памяти. «Элише!» — окликнул он меня. «Иди просматривай и стирай лишнее. А то, что понравится и захочешь сохранить, перемещай в отдельную папку». «Есть!» — с энтузиазмом отозвалась я и уселась в предложенное кресло. От экрана оторвалась спустя пару часов. Хозяин каюты сначала стоял рядом, ну а потом ему надоело. Он ушел к койке и уткнулся в электронный планшет. «Ракхад!» — позвала я его. «Будешь смотреть? Тут и твои голограммы есть». «Спрашиваешь?» Хохотнул мужчина и подошел ко мне. «Ну-ка, ну-ка. Ого, как много. Я быстро все не просмотрю». «А давай я тебе все оставлю. Ты спокойно посмотришь, а я к себе пойду отдыхать. И командору перешли эту папку, пожалуйста. Он велел. Я голографер заберу? Завтра еще им воспользуюсь?» «Да-да», — пробубнил он, углубившись в просмотр изображений. Я еще несколько минут постояла рядом, наблюдая за мимикой штурмана и пытаясь понять, нравится ли. Хотела даже что-то спросить, но, кажется, он про меня забыл. Поэтому я прихватила голографер и тихо ушла. А уже из своей каюты отправила командору текстовое сообщение, что с заданием разобралась. Результаты работы за сегодняшний день у Ракхада. И с чистой совестью пошла в душ, а потом спать. Среди ночи меня разбудил писк наручного коммуникатора, который я оставила на столе. Встав с постели, добрела до него и активировала. Мало ли, что там такое случилось. Но оказалось, пришло текстовое сообщение от Ракхада, которое гласило: «Потрясающе». Утром до завтрака я успела по памяти набросать портрет карта. Очень уж у него интересная внешность. А в итоге заработалось так, что забыла найти в справочнике раз информацию о том, какому народу принадлежит Ракхад. Но, рассудив здраво, решила, что проще сначала у него спросить об этом, а потом уже искать подробности. В столовой уже было полно народа. Когда я вошла, все замолчали и принялись пристально меня рассматривать. Я поежилась под этими взглядами, перебросила пышную косу назад и с прямой напряженной спиной направилась к раздатчику еды. «Чего они так смотрят? Я что-то не то вчера сделала?» В такой же тишине поискала взглядом свободный столик, прошла и села. Под столь пристальным вниманием кусок в рот не лез. Но я честно пыталась есть, не поднимая глаз, и едва не подавилась от неожиданности, когда на свободный стул присел незнакомый мне мужчина. «Элише?» «Да», — ответила, прокашлявшись. «Это действительно твои голограммы? Ты делала?» Протянула я в замешательстве. «Ну, я вчера действительно делала снимки. Мне Ракхад дал на прокат свой голографер. А вы откуда про них знаете?» От волнения я начала ему выкать, хотя док меня уже просветил, что это не принято. Все обращались друг к другу на «ты». «Да все уже видели. Значит, у тебя действительно нет своего голографера, но ты его хочешь?» «Да. Нет. Но хочу». Я осторожно оглянулась и увидела, что к нашему разговору прислушиваются сидящие за соседними столиками парни. «Отлично. Тогда я пошел. Переведу». Мужчина встал и отправился к выходу. А я, как дурочка, смотрела ему в спину, совершенно не понимая, о чем вообще речь. Пожав плечами, отпила чая, и тут на освободившийся стул присел другой член экипажа. «Солнышко, а меня снимешь? Я невесте пошлю свой портрет». С улыбкой спросил меня ританин, которого я вчера уже видела здесь во время обеда. «Ладно, а куда мне подойти? Ты где работаешь?» «Я механик с нижней палубы. Только тебе туда, наверное, нельзя. Давай перед обедом в кают-компании. Кстати, я Мирад». «Очень приятно. Илише. Только, Мирад, если в кают-компании, это будет постановочный портрет. Не такая живая и непосредственная голограмма, как те, что я делала вчера. Если ты хочешь такую же, то мне нужно будет ловить момент, пока ты работаешь. Если коммодор разрешит, я спущусь к вам на палубу». «Понял. Тогда давай сначала портрет. Я его сразу же отправлю невесте. А потом, как у тебя будет время, сделаешь мне такие же живые снимки, как вчерашние. Мне понравились». «Ладно», — кивнула я. «Тогда встречаемся перед обедом». «Договорились, Алиша. Я приведу себя в приличный вид и приду. А сейчас пойду и перешлю тебе кредиты». Он помахал мне рукой и тоже ушел. «Чего?» — пролепетала, чувствуя, что я тут единственное существо, которое не понимает, что происходит. Когда напротив меня присел третий посетитель, я уже не знала, что и думать. Разговор повторился. Потом еще с одним, и еще с одним, и со следующим. В итоге получилось, что мне нужно идти в кают-компанию уже сейчас, чтобы успеть снять постановочные портреты всех, кто изъявил желание их получить. Сбегав к себе в каюту за голографером, я направилась к месту встречи. Вошла и замерла на пороге, пытаясь понять, что же рассматривает целая толпа в дальнем углу помещения. Любопытство победило робость, и я направилась туда, где кучно стояли мужчины и что-то обсуждали. При моем приближении они раздвинулись, и я увидела. Оказывается, на большом экране шло слайд-шоу моих вчерашних работ. Лица менялись одно за другим, а сверху над ними располагалось объявление, гласившее: «Работы нашего нового штатного художника. При желании получить файл со своими голограммами можно у второго пилота Ракхада или у командора. Для этого необходимо отправлять письменный запрос по коммуникатору. Для желающих отблагодарить художника за ее талант и стимулировать к новым работам, можно перевести некоторую сумму на ее счет, чтобы она приобрела себе личный голографер. Номер счета». «О-о-о!» — оторопело протянула я. «Солнышко, я тоже перевел!» — хлопнул меня по плечу высоченный парень той же расы, что и Ракхад. «Ты молодец! Замечательно меня вчера поймала!» «Ну, тогда начнем?» — обвела я вопросительным взглядом присутствующих.